В мае она добавит, что зимой он вновь впустился во все тяжкие и погрузился в самое небывалое распутство, которое только есть в Париже, особенно в отношении женщин. Он решил, что, ведя подобный образ жизни и постоянно предаваясь оргиям, превратится в знатного вельможу времен Людовика XIV и Людовика XV. Но при этом остался всего лишь Дюма, мальчишкой с плохим вкусом. Александр живет и выживает за счет тяжкого труда, временно поселившись, по-видимому, на улице Газометр, ныне улица Аббевиль. «Посмотрите, что я сделал и передал вам за 2 месяца, прошедшие с момента подписания нами нового соглашения. 3 части Сильвандир, 2 части Жоржа, Галифакс, Маркитантка, которую сейчас репетируют, 5 томов и 2 пьесы». Из письма к Доманжу, 12 февраля 1843 года. Сюда же следует добавить воспоминания о Флоренции, опубликованные в «Ла Пресс» 15 августа-27 ноября 1842 года, и, пожалуй, обольстителя и мужа, отданного в театр «Де Ласман Комик», драму в 3 действиях, «Шафона», которой он тоже приложил руку. «Сильвандир», очаровательный роман из времен мадам де Ментенон, сюжет которого Маке нашел в мемуарах госпожи маркизы де Френ, Гассиена де Куртиля. Уже? Примечание. Гассиен де Куртиль де Сандра, 1644-1712 годы. Французский новеллист и мемуарист. Автор наполовину вымышленных воспоминаний, романов от первого лица, разных исторических личностей. Самые известные из них – мемуары графа де Рошфора, 1688 год, мемуары господина Д'Артаньяна, 1700 год, и целый ряд других описывают политическую атмосферу во времена правления кардиналов Ришелье и Мазарини. Конец примечания. «Жорж» – единственный роман, в котором Дюма выводит на сцену братьев по расе и друзей по цвету кожи, если принять на вооружение фразу, использованную в письме Сирилу Шарлю Агусту Биссету, главному редактору «Revue de Colon», 10 марта 1838 года. Но Дюма ли это? Фелисиен Мальфий пришел ко мне, красивый молодой человек, родившийся на огненной земле. Он попросил брызнуть на его чело немного нашей ледяной северной воды и воплотить его мечту в реальность. Он начал роман и написал около 100 страниц, но после этого, запыхавшись и заблудившись на этом новом для него пути, стал искать поводыря, который помог бы ему дойти до конца. Сюжет разворачивался вокруг мулата и его страданий среди всех этих белых, гордящихся своей бледной кровью. Среди заносчивых, наглых креолов, прибывших из Европы, чтобы оккупировать землю, которая им не принадлежит. В том, что мне принес Мальфий, содержалась первоначальная идея книги, зародыш романа. 2-3 персонажа, не столько четко прописанные, сколько просто обозначенные. Прекрасный силуэт юной девушки. Грубый набросок мужчины, в котором узнавался сам автор. Только вот после этого нужно было расписывать красками, а ребенок умел делать лишь карандашные наброски. Я объяснил ему, как понимаю роман, и по какому пути пошли бы мои персонажи, если бы я взялся его писать. За сценами в девственных лесах и на лоне великой первозданной природы, о которых он имел представление, я позволил ему мельком увидеть сцены в закрытых помещениях. Они хоть и замкнуты в стенах флигелей и кабинетов, но своим масштабом и накалом страстей представляют перу писателя столь же выразительные средства, что и безбрежный лес или бескрайняя пустыня. Он попросил у меня 3 дня на размышление. По истечению этого времени пришел удрученный и покачал головой. Я отправился в плавание по слишком трудному для меня морю. Это вам, мулату, следует переделать этого второго Антони. Мне, по-видимому, это не удастся. Вы превратите его в великолепный типаж, если вам будут нужны сведения о местных особенностях. Я их предоставляю. А вы? Спросил я его. Что собираетесь делать вы? Мне, сказал он, Больше нравится дебютировать театральной пьесой. Я видел сюжет, который мне понравился. Мне нужно лишь над ним поработать, но для этого у меня нет ни времени, ни денег. Сколько вам надо? 3 месяца и 500 франков. Дайте мне за Мулата 500 франков, если не считаете, что это слишком много, и я тут же берусь за пьесу для театра. В тот период я продавал свои рукописи определенного объема издателю Дюмону по цене 1500 франков каждая. Я посчитал, что из Мулата в том виде, в каком я его понимал, получится 2 такие рукописи, и что, заплатив Мальфию 1000 франков, я, после того, как роман будет написан, получу сверх 2000 франков. Подобное распределение доходов тем более показалось мне справедливым, что оно удваивало цену, предложенную несчастным парнем. Я дал ему чек на предъявителя, подлежащий оплате то ли Дюмоном, то ли Парше, точно уж не помню, денежную бону на 1000 франков, и он ушел, с признательностью прижав меня к своей груди. Театр Журналь, номер 24, 13 декабря 1868 года. Вот как можно определить характерное для того периода сотрудничество Дюма с многочисленными соавторами. Сочинитель, как правило, попадающий в литературу через двери дома Дюма, предлагает Александру на рассмотрение подготовительную рукопись, которую тот во Флоренции или в Париже дополняет и полностью переделывает. Прозаические произведения начинают преобладать над театральными пьесами. Справедливости ради надо сказать, что все доходы от театра, не считая премий, идут до Манжу. В театре Варьете 2 декабря 1842 года Дюма терпит сокрушительный провал с Галифаксом, разбавленной песнями и комедией в 3 действиях, наспех состряпанной между Генуей и Шамбери, которая выводит на сцену добродушного хулигана, схожего с Доном Сезаром де Базаном из пьесы Гюго. В ходе генеральной репетиции Александр, по-видимому, почувствовал, что необходим еще один вступительный акт, почувствовал и тут же сделал, так что актерам пришлось в спешке учить добавленный пролог. Маркитантка. Эту комедию следует искать в библиографии не Дюма, а «Де Левена» или «Брюнсвика» под названием «Свадьба под бой барабана». Ее премьера в театре Варьете состоялась 9 марта 1843 года. Пьеса была приурочена к конкретному событию и посвящена возвращению Виржини де Жозе, самой популярной бульварной комедиантки. Соответствующий случай успех, который, помимо прочего, укрепляет дружбу и сотрудничество Дюма с Левеном, они просто стали старше на 20 лет, вот и все. С самой ранней юности, со времен их первых водевилей, Адольф, как младший брат, следил за ослепительным полетом друга. Сам он, второстепенный мастер бульваров, поставщик театральной продукции для Пале-Рояля, Варьете, де ла Смен-Комик и Опера-Комик. Кто не помнит его пьес «Зеленая-зеленая» и «Форейтер из Лонжумо»? Не успевают еще высохнуть чернила на рукописи «Свадьбы под бой барабана», как Левен уже предлагает Дюма другой сюжет. Юная воспитанница Сен-Сира, похищенная неким дворянином, который должен на ней жениться по приказу короля. Жених берет ее в жены с омерзением и отвращением, но под конец пьесы обожает. Соавторы Дюма, Левен и Брюнсвик распределяют задачи, окончательную доводку возлагают на Дюма. Александр со скандалом получил аванс, ускользнувший из рук Доманжа. 20 апреля 1843 года он читает пьесу перед художественным советом. Однако, по свидетельству Дюма сына, написаны лишь первые четыре действия. Драматург рассчитывает резюмировать развязку в нескольких словах. Пьеса пользуется у членов совета таким успехом, что он, делая вид, что всматривается в пустую страницу, бегло и вслух сочиняет на ходу пятый акт. Квартет главных ролей распределен вес труда, хотя без зависти все же не обошлось. Фирмен, Ренье, мадемуазель Плесси и мадемуазель Анаис. Эта змея, столь искусно обвившая Александра, что он не смог отказать ей в роли, к которой она так страстно стремилась. В вихре фривольных удовольствий и наслаждений он вступил в связь со змеей. Более того, он дал ей самую лучшую роль в только что одобренной пьесе. Вы представляете, сколько абсурдных слухов, сплетен, злословия и злобы собрали вокруг себя их близкие отношения? Из письма мадемуазель Марс к мадемуазель Доз, 3 мая 1843 года. Чрезвычайно довольный комедиантами, которым он пообещал написать комедию и драму к январю 1844 года, Александр, наконец, вновь пакует чемоданы и вслед за Идой едет во Флоренцию, о чем свидетельствует письмо господину Беллоку, поверенному в делах во Флоренции. Как вам известно, Париж представляет собой бездонную пропасть. Оказавшись внизу, человек не знает, когда вновь поднимется, чтобы оказаться на ее краю. Вот уже 7 месяцев я карабкаюсь изо всех сил, но все равно не могу из нее выбраться. Тем не менее, я рассчитываю уехать в конце текущего месяца, хотя мадам Дюма просит у меня разрешения отправиться вместе с мадам баронессой де Талейран. Таким образом, во Флоренции я буду лишь проездом, а затем присоединюсь к ней в Венеции. Я попрошу вас выдать ей паспорт на имя маркизы Давида ла Пайетри. Мой, как вам известно, выписан на это же имя. Прощайте. После того, как мы вместе оплакивали смерть герцога, я чувствую себя с вами намного свободнее. Из письма к Беллоку, полученного 8 апреля. Таким образом, Александр оставался в Париже, преследуемый навязчивой мыслью уехать как можно быстрее. Он заканчивал одно произведение и начинал другое, переходил от одного соавтора к другому из одних рук в другие. А было ли у него той весной время для того, чтобы проникнуться важностью значимого литературного события? Театральный романтизм, одним из отцов которого он являлся, почил после провала бургграфов 7 марта. Примечание. Последняя романтическая драма Гюго 1843 года. После ее провала потрясенный писатель решил поставить точку в своем сотрудничестве с театрами. Последующие пьесы «Торквемада» и другие при жизни Гюго не ставились. Конец примечания. Неоклассицизм победоносно шествует с Лукрецией Понсара 22 апреля, а Дюма, неужели он этого ничуть не заметил? На премьеру огромной драмы Виктора Гюго он делегировал своего сына. В биографии Дюма бургграфы сведены к незамысловатой шутке, определяющей, что былой энтузиазм протерся до дыр. Александр, увлеченный Мелани Вальдор, в безудержный вихрь вальса, валится на паркет. Прямо как бургграфы, поддевает кто-то. Но в отличие от них я встану. Хорошая фраза для того, чтобы обозначить закат великих амбиций. Из парижской бездны Александр бежит 2 мая. Во время его отсутствия Левен руководит репетициями воспитанниц Сен-Сирского дома, на которых умирающий с голоду комеди францез очень рассчитывает. Нет, он едет не в Венецию, а во Флоренцию, где его поджидает одно из тех героико-комических приключений, участником которых он неизменно становится. В этом же городе остановился и Жюль Леконт, платящий сменяющими друг друга изгнаниями за ошибки молодости. Забыв о своих шалостях в Фонтенбло и Марселе, забыв о своих письмах ван Энгельгома, Дюма отнюдь не щадивших, он явился к Александру, чтобы предложить свои услуги. Александр отвечает решительным отказом, при этом не лишая себя удовольствия высказать вслух мотивы своего отказа. 11 мая его приглашают в посольство подтвердить выдвинутое обвинение. Леконт, которого изгоняют из Флоренции, приходит в ярость. Около 7 часов Александр беседует с графиней Вюртембергской, стоя у дверцы ее кареты в парке Кашине. Небольшая сумятица. Это в сопровождении князя Дудикова-Корсакова приближается Леконт. В руке он держит увесистую трость. Александр защищается, левой рукой отбивает атаку и своей собственной тростью наносит удар Леконту, лицо которого тут же заливается кровью. Затем кладет руку на плечо Корсакову. «Князь», — говорит он, — «вы сопровождали этого господина в качестве секунданта. С человеком, являющимся жуликом и прохвостом, я драться не буду. Но с вами мы сразимся». Князь вызов принимает, но, наведя справки, публично приносит извинения. Чтобы окончательно добить мошенника, Александр без колебаний возвращается в Париж, где у него сохранились изобличающие документы. После короткой передышки, во время которой его по окончании спектакля «Федра» 24 мая представляют волшебница Рошель, он вместе с сыном кружным путем через Бельгию и Рейн отправляется во Флоренцию. В Париже ходят слухи, что он нашел свою смерть на дуэли. Ничуть не бывало. Все идет хорошо. Этот господин уехал из Флоренции еще до нашего приезда. Мы отдали известные вам письма, и теперь по дороге домой находимся в Генуе. Из письма Александра Дюма сына к Адриену Доза, примерно 19 июня 1843 года. В Марселе Александра дожидается более грозный соперник, Рошель. После того вечера, когда давали Федру, она живет, укрывшись в одном из уголков его сердца. Именно ради нее, чтобы вновь увидеться в Марселе, куда она отправилась на гастроли, он порушил все планы своего путешествия. В начале июля Александр и Рошель ужинают в Прадо в компании с Мэри и Валески, официальным любовником актрисы. Они прогуливаются по пляжу. Рошель, держа Александра под руку, наклоняется и подбирает небольшой кусочек мрамора, чтобы преподнести его в подарок. Из Марселя Александр уезжает без ума от любви. Он в восторге. «Итак, вы античная волшебница. Вы заставили вновь забиться, заставили ожить это сердце, если и не угасшее, то, по крайней мере, очень уставшее, пресыщенное. От прикосновения ваших рук оно вздрогнуло. А когда в театре я преклонил перед вами колени, ваши губы приблизились к моим, и оно всеми своими фибрами затрепетала. Я люблю вас, Рошель. Я вас очень люблю. Это настолько верно, что в момент написания этого письма я повторяю эти слова, причем вслух, чтобы слышать, как они звучат. 9 июля. Но Рошель не собирается поднимать этот носовой платок, мимоходом ей послуживший. Она сухо дает это понять. Я надеюсь, что моего молчания будет достаточно для того, чтобы продемонстрировать несправедливость мнения, которое вы обо мне составили. Но я ошиблась, и теперь вынуждена просить вас прекратить эту переписку, которая меня оскорбляет, которое не может меня не оскорблять. Сударь, вы говорите, что, находясь поблизости от меня, не осмеливались повторять то, что пишете в письмах. Я сожалею лишь об одном, что не внушило вам на расстоянии той почтительности, которую вы проявляли, когда были рядом. Из письма Рошель к Дюма. 16 июля 1843 года. Грезы любви прошли, оставив лишь небольшую рану, нанесенную самолюбию. Поскольку вы того непременно желаете, давайте на том и остановимся. В будущем это навсегда останется частью пройденного нами пути. Ваш почитатель, но в первую очередь друг. Александр научился не верить в добродетель актрис. Рана за рану. Я посылаю вам обратно две строчки, которые вы не побоялись мне адресовать. Когда женщина решает не прибегать ни к чьей помощи, у нее нет другого способа ответить на оскорбление. И если я ошиблась касательно ваших намерений, если вы, человек, занятый тысячей дел, обронили со своего пера эти две строчки по недосмотру, то будете просто счастливы получить их обратно. Из письма Рошель к Дюма. Александр в самом деле очень занят премьерой «Воспитанниц Сен-Сирского дома». Вторник, 25 июля, в Париже невыносимая жара. Накануне Александр отпраздновал свой 41-й день рождения. Публика по достоинству ценит легкость комедии, которая будоражит дух. Ему со всех сторон аплодируют, но вот критики не дают порадоваться, особенно их принц Жюль Жанен, квалифицировавший эту комедию неудачной и безвкусной. Дюма отвечает в тоне резком и оскорбительном, указывая на творческую импотенцию критика, на его грубые исторические ошибки и легкомыслие. Он делает вывод, в котором явно ощущается угроза. «А теперь, дорогой господин Жанен, я не хочу заходить дальше, чем зашли вы. И как вы покончили со мной, так и я собираюсь покончить с вами. Да, вы были правы, когда в очаровательном фельетоне, сочиненном по случаю вашей собственной смерти, заявили, что отнюдь не усопли, и когда уверяли любителей всевозможных ловких проделок, что они еще увидят вас пляшущим на канате. Да, каждый понедельник, а порой и во вторник, вы демонстрировали им чудеса своей гибкости и эквилибристики. Но, продолжая свои акробатические упражнения, как вы сами их называете, дорогой господин Жанен, берегитесь и не заденьте кончиком своего балансировочного шеста кого-нибудь из тех, кому достаточно прикоснуться кончиком пальца к вашему канату, чтобы вы сломали себе шею. Ла Пресс, 30 июля 1843 года. Жанен эту обличительную речь без внимания не оставляет. Пьеса, рассчитанная на 36 папаш, не более чем очередной водевиль, отвергнутый в варьете из-за названия «Два мушкетера». Деба. 7 августа 1843 года. Александр присылает секундантов. У Жюля Жанена отрос животик. Ему уже не присущи страсть и пыл молодого человека. Противники мирятся. В конечном счете, несмотря на неудачный сезон и злобную критику, комедия пользовалась более чем значительным успехом. В 1843 году 36 спектаклей. Александр может вновь задуматься об Академии. Прощай, Флоренция. Сундуки с одеждой, оружием и книгами, передвижной библиотекой, распакованы в доме номер 45 по улице Мон-Блан, где Александр обустроил свое новое жилье. А теперь Париж кто кого. Еще раз. Слава. Это необходимость что-то постоянно отвоевывать.